Ничего не делаешь, просто лежишь себе на выложенной кирпичом дорожке. Да и калитка все еще открыта. В шерстяном пальто довольно тепло, лицо замерзло. Лежишь и ждешь чего-то, возможно, ответа. Теперь я понял, что больше не владею ситуацией. События проносились мимо и надо мной. Я испытывал какую-то тревогу. А это означало, что все, что сейчас было плохо, скоро станет еще хуже. Потом за воротами остановилась машина. Мне был слышен шум работающего двигателя. Дверь открылась. Звук шагов по снегу. Шаги все ближе и ближе. Звуки отчетливо раздаются в неподвижном холодном воздухе. Калитка осталась незапертой. Неужели эти люди возвращаются? Я изо всех сил пытался подняться. Безрезультатно. Руки совершенно онемели. Звук шагов все приближался. Но вставай же, вставай, пьяная тварь! Спасай свою шкуру! Будь героем! Шаги. Один человек. Я кое-как встал на колени. «Пожалуйста!» — выкрикнул я. Ответа не последовало. Что-то влетело через открытую калитку и ударило меня в грудь. Я грохнулся на землю. Газета. Первая страница. Портер Рен. Дневник сумасшедшего. «Доброе утро. У вас разъяренная жена, кровь в моче и еще та история в газете. Но после того, как Лайза бросила на меня ледяной взгляд, направляясь к выходной двери вместе с Салли, я не мог думать об этих вещах. Нет, Хопсу определенно не стоило посылать двух своих бизнесменов. Нетрудно догадаться, что, поняв, что к ним попала не та видеопленка, они не преминут устроить еще что-нибудь похлеще. Известно ли им, что именно теперь, когда Лайза ушла и Джозефины с Томми тоже нет, я один в доме? И как они узнали, что у меня с собой видеопленка? После того, как я вышел из Малазийского банка, и за исключением того короткого промежутка, в течение которого пленка была спрятана дома, она оставалась в кармане моего пальто. Я никогда не доставал ее оттуда на людях и никому не показывал. Мне пришло в голову, что Кэролайн лгала насчет Хопса, насчет почти всего остального, и позвонила Хопсу или Кэмпбеллу или двум сотрудникам и сообщила, что я с видеопленкой еду вниз в лифте. В конце концов, ей единственной было известно, что она лежит у меня в кармане. Но после нашей долгой беседы предыдущей ночью я не был готов поверить в подобное. Это не имело смысла. Возможно, Хопс прослушивал ее квартиру с помощью установленных в ней потайных микрофонов. Это было слегка притянуто за уши, хотя и возможно. Можно подкупить администрацию дома и попасть внутрь. Очевидно, швейцарам уже заплатили, и они следили за входящими и выходящими людьми. Просто это не было очевидным для меня. Потом я вспомнил, что вынимал пленку из кармана, пока ехал в лифте наверх, чтобы убедиться, что это не одна из пленок Салли. В таком крутом здании, как дом Кэролайн, в лифте наверняка была скрытая камера внутренней системы видеонаблюдения, которой при необходимости можно воспользоваться для слежки. Они видели, как я поднимался, вероятно, заметили, как я глупо улыбнулся пожилой женщине, вышедшей на третьем этаже, а затем сунул руку в карман пальто за кассетой. А значит, это был вопрос всего лишь телефонного звонка. Поджидали ли они меня у дома, рассчитывая завладеть ею, когда я выйду из такси? Это не имело смысла. Я мог запросто оставить кассету у Кэролайн. От этой последней мысли мне хотелось завыть. Как им пришло в голову следовать за мной? Они должны были сначала нанести визит Кэролайн. Я позвонил ей и ждал ответа, слушая гудки. 5, 10, 15 мерзких гудков. Было 11:30 утра. Кэролайн не включила автоответчик. Я подождал еще 15 гудков, и тут, когда я уже было собрался повесить трубку, на другом конце провода ее подняли. — Да? Кэролайн? — Что? Я не узнал ее голос. Глухой, полный ненависти, гораздо грубее, чем я когда-нибудь слышал. «Это Портер?» «Да». «Я тебя разбудил?» «Да. И я не желаю, черт побери, чтобы кто-нибудь трезвонил по 800 раз, когда я сплю. Привет, это... Позвони позже». Она грохнула трубку. Я тут же судорожно нажал кнопку повторного набора. Она сняла трубку, но ничего не сказала. «Кто-нибудь заходил поискать?» «Да». Я сказала, что у меня ее нет. Они ушли? Ну, сначала они мне не поверили. А потом? А потом поверили. Им для этого хватило всего лишь пары минут. Эти сволочи могли бы меня убить. Она тревожно всхлипнула. «Портер, теперь ты понимаешь, почему я так боюсь Хоббса? После их ухода я чуть не позвонила тебе». «Ну, у тебя нет моего домашнего номера, Кэролайн», — напомнил я. «Странно». Ее голос звучал горько. «Но я беспокоилась, я проверяла по справочной». «Телефона нет в телефонной книге». «Да, совершенно недосягаем. Нужно было изменить характер разговора, а то она снова бросила бы трубку. Мне не приходило в голову ничего оригинального». «Ладно, но почему ты так злишься на меня?» «Почему? Ты еще спрашиваешь, почему?» — взвилась она. «Да потому что до тебя только 11:30 утра дошло, что у меня, возможно, возникли некоторые затруднения. Ты, вероятно, раскладывал сахарные кукурузные хлопья и лил молочко в мисочке для кашки своим детишкам и целовал на прощание свою очаровательную женушку, отправляясь на работу. А я в это время могла бы валяться на кухне мертвой с ножом в шее». «Да, такое вполне могло случиться». «Ну? Но ведь не случилось же». «Тогда что же, черт возьми, так задержало тебя?» «Мне пришлось объяснить жене, почему я не хочу завтракать». «Это все?» — закричала она. «Еще мне пришлось объяснять, почему в нашей постели оказалась кровь. Кровь на снегу у дома, в лопнувших капиллярах моего левого глаза, на волосах, на рубашке, на галстуке и в унитазе». «Ох ты, черт! Вот именно!» «Я полагаю, мне действительно придется заткнуться на несколько дней». Она рассмеялась. «Совершенно неожиданно. А у тебя в остальном все в порядке?» На моем туалетном столике стояла фотография жены. Я взял ее в руки. «Да, со мной все в порядке». «Ну и хорошо». Она вздохнула, и я услышал, что она закурила. «А что ты сказал жене?» «Я сказал, что трое парней набросились на меня и отняли деньги». «И она поверила тебе?» «Не знаю». Я слышал, как она выдыхает дым. Я никогда бы не смогла снова выйти замуж. «А как же Чарли? Что с этим недотепой?» «С этим недотепой, ну... Подожди, давай поговорим о пленке, которая нужна Хоббсу». «Давай. Скажи мне, наконец, правду. Ты действительно не знаешь, где она или у кого?» «Не знаю», — прошептала она. «Я понятия не имею». «Ты можешь солгать мне еще миллион раз в других вещах, но, пожалуйста, на этот раз скажи мне правду». «Я готова». «Отлично. Что Саймон делал со своими записями?» «Таскал их с собой повсюду, оставлял в своей машине. Они были с ним в Лос-Анджелесе и в его офисе здесь. Ну, не знаю я, не знаю». «Следовательно, кто-нибудь мог сделать копию?» «Думаю, это возможно. Но он не терял вещей. Он был безалаберным, но ничего не терял. К тому же он здорово ревновал меня, поэтому просто не допустил бы, чтобы именно та пленка ходила по рукам. А что на ней заснято?» «Предполагаю, то, что вы с Хоббсом занимаетесь сексом?» «Но я действительно никогда не видела эту пленку. Мы не разговаривали». «Ну а что в ней самое компрометирующее? Я имею в виду Хоббса». «Не знаю. Правда, мы в основном просто разговаривали, Пустая болтовня между девушкой и австралийским миллиардером. Типичный, видишь ли, случай. Это скверно.